Ты говоришь, что это судьба. Твоя улыбка, как свет в темноте. Но каждый шаг, будто шаг по краю. В твоих глазах я правды не знаю. Твой омар, твоя любовь, как обман сладкий я. Что пленил меня сам, я тонул, но ты не держала. Сердце билось, ты не спасала. Мир обретал яркие краски, но в них таились ложь и маски. Слова, как ветер, уносят даль. Ты не любовь, ты моя печаль. Твой обман, твоя любовь, как обман сладкий я. Что пленил меня сам, я тонул, но ты не держала. Сердце билось, ты не спасала. Ты говоришь, что это судьба. Твоя улыбка, как свет в темноте. Но каждый шаг, будто шаг по краю. В твоих глазах я правды не знаю. Твой обман, твоя любовь, как обман сладкий я. Что пленил меня сам, я тонул, но ты не держала. Сердце билось, ты не спасала.